взирая на крест Спасителя, созерцай распятую на нем нашего ради спасения любовь и помышляй, для какого блаженства Он спас нас, от каких мук Он искупил нас, из челюстей какого зверя Он исторгнул нас и к какому Отцу Он приводит нас. О любовь! О выкуп! О ужасы мучений бесконечных! О блаженство неописанное и конца неимущее!